Да. Да. Да. Должен сработать, да? То есть даже формальное исследование вот этой вот процедуры? Да. Да. Процедура переработка, просто говорить просто любые фразы. Да. Я бы на вашем месте очень внимательно прислушался к этому отзыву. Формальное исследование процедуры, подстройка и работа. И оно работает. Это абсолютно правильное описание. Если вот пропорции, у вас хорошая подстройка по дыханию, по линии пари, вы формально следуете этой процедуре, любого здорового человека, выбора особого нет, он уходит сразу. И единственный выбор — это специально держать себя снаружи. Вот это то, что мы будем попробовать делать с вашими партнерами. Ну, то есть, вот выбор, если ты действительно хочешь или не хочешь, если ты даже к работе, опять же, он просто не совсем готов идти за вами. Но если вы в рапорте, то это автоматически. Когда после первого опыта начал объяснять, что я конкретно делал, да, второго партнера тоже играл сразу. Вы не объяснили. Повторяю то же самое. Теперь я не навожу вас, теперь я просто объясняю. Сначала посмотрите на стену. Структура процедуры, структура коммуникации, структура фрейма. То есть в дипломе она заявлена? какая же заявка на диплом? Есть структура защиты. Есть структура фрейма защиты. Ну, если вы его знаете, то я же знаю. И вот это очень важный момент, которому я все время призываю вас быть внимательными. Вы периодически пытаетесь его съехать. Что вы говорите, вообще не важно. Важно как. Из какой роли, в каком фрейме, с какой интонацией, как вы подстроены. А что вы говорите, не важно вообще. Я хотела спросить, Дмитрий, а можно ли наводить трансовое состояние и по телефону разговаривая с человеком? Ну, конечно, можно. В ответ на любой вопрос можно, и ответ да. И по форме, и по содержанию, кстати. А в чем проблема? То есть вы подстраиваетесь к дыханию? А как я не могу слышать дыхание у телефона. А, на выдохе. Конечно. Говорите на выдохе, вы подстраиваете по скорости, вы подстраиваете по интонации, вы подстраиваете по любым совладальностям, которые вы выбираете. Вербальный паттерн. И так же ты ему говоришь. Слушай, я просто не знаю, где ты сейчас находишься. Да, я не хочу тебя отвлекать, просто знаю, что сейчас вокруг тебя. Но просто я знаю, что ты же сейчас со мной разговариваешь, да? И поэтому вы будете видеть эту структуру наведения, она всегда одна и та же. Внешняя, внутренняя, внешняя, внутренняя, внешняя, внутренняя, она одинаковая всегда. А формально и красиво это то, что делал Эриксон долго так с чувством, это вот сопровождение приятного воспоминания. И все другие книги. Правильно ли я понял, что внешнее это только то, что здесь сейчас вокруг? Да, сейчас это хороший вопрос. А вот скажите, мы в качестве внешнего фактора использовали ту машину, которую она с утра где-то нам оставила. Вот мы начинаем верить, что это чека-клиента. Я не вижу здесь никакой машины. Может быть, ее и не было, может, это вообще миф про машину. Причем я не собираюсь говорить, что клиент как обманывает. Может, он сам не знает, что у нее есть или нет. И уже нет. Потому что она ничего нет, и так далее. Внешние факторы — это то, что прямо здесь и сейчас. А вот вспомни, пожалуйста, это не внешний факт. А прямо здесь и сейчас сердце дыхание тоже внешний факт? Еще раз. Прямо здесь и сейчас мое дыхание. Да, это внешний факт. Ну, если ты рядом с человеком, то сейчас твое дыхание является для него внешним фактом. А вот вспомни, внутри тела. Для меня. Его дыхание для него тоже внешний факт. Тоже вот этот внешний факт. Внутренний – это фрейм, интерпретационный писатель. А если бы я предложил, а вот вспомни сейчас, было ли когда-нибудь такое, когда ты был близко с другим человеком, вы дышали вместе, но на самом деле вот так чувствуя, прикасаясь друг к другу, то есть это было вместе, но это не было одновременно. Это было движение навстречу, вот. И вы были как будто бы чем-то. И просто вспомни этот момент, если ты чего. Можешь выйти сразу в любой момент, когда захочешь. По сути, это важно. Если рапорт есть, вы можете не тратить время на подстройку. Да. Я это делаю всегда по привычке. То есть это, у меня есть знакомая, она очень много мной иронизирует, скажем так. У меня эти паттерны встроены, я настолько много это делал, что мне вчера напомнили, что я подстраиваюсь по частоте моргания. А она над этим иронизирует. Это вообще правда. То есть мы сидим, мы разговариваем. И она моргает по очереди один раз, потом два раза, потом три раза. Я это повторяю, делаю это неосознанно. Она развлекается. То есть у меня, например, паттерн подстройки автоматически. Я не думаю об этом. И я никогда не пользуюсь рапортом просто так. Я всегда подстраиваюсь. Микромускульная подстройка и подстройка движения у меня встроена в результат. Вот она этим пользуется. Она сидит, разговаривает, потом раз. Это интересно, потому что когда я замечаю, что она делает, я говорю, 5? И по сути это наша общая, очень милая, позитивная ирония над общим рапортом. Как вы вот это делаете? Это рапорт не есть, конечно. Это и есть рапорт, это и есть рапорт. По сути, это напоминает друг другу, как мы здорово. Вот. Ладно. Понятно, почему это называется? Что вы не поверите? Быстрое введение транса. Вопрос быстрое по сравнению с чем? Да? В сравнении с нормализованной процедурой, которая да, отрабатывает вчера вечером. Работа. Поэтому, по сути, любая коммуникация представляет из себя не более чем подойти, построиться и уйти в совместный транс, при этом зная собственное намерение. И зная намерение партнера. Давайте так, вот будет два варианта. Либо вы, то есть вы знаете, партнер не знает. То есть если вы не знаете, партнер не знает, то я считаю, эту миссию он не рассматривает. Да? Ну, мы выносим общественное порицание, который не знает собственного намерения. А мы как минимум предполагаем, что вы знаете, а партнер не знает. В этой ситуации вы просто приходите, подстраиваетесь, выходите в общий транс и вместе выходите его после нарушения вот так, куда нужно. Так? Если вы знаете, партнер знает, что надо делать, надо договариваться, надо искать технику выигрыш-выигрыш и смотреть по параметрам, что вы найдете, что будет устраивать вас. То есть это важно, не его одного или вас одного, а вас обоих. Идти на компромисс. Но также делая это в общем едином трансе. Я вчера был вопрос про договоренности, да, как я провел переговоры. Вот я бы так провел переговоры. 500-600 тысяч, да? Я бы начал создавать альтернативные трансовые реальности и тестировать их. Приближает это меня к моей цели или нет? Потому что вы понимаете, что все равно какую альтернативную трансовую реальность создавать. Самая противная, потому что она очень простенькая. А манипуляция будет заключаться в том, когда к вам ее применяют, когда вам будут рассказывать про бесконечные перспективы сотрудничества. Вот сейчас вот вы поставьте один вагон за, по себестоимости, а зато потом у нас закупка 10 тысяч долларов. Да? Вы говорите, да, и рассказываете длинную историю, что у вас, скорее всего, обрушится крыша на вашем складе. Вам нужно ее чинить, и поэтому именно первый вагон должен быть дороже. Начините, вы сможете сделать ровно. Ну, то есть все равно, да, то есть, опять же, вы можете выбрать другой манер ведения переговоров. Я немножко гнюсь. Мне что человек дает в качестве паттерна, я обратно разворачиваю, выдаю обратно. Я говорю, ну вы же понимаете, как по-родственному, как же так, вот мы же с вами, вот у нас же дружеская коммуникация, как вы, давайте нам следующую сделать. Я говорю, конечно. Мне очень важно, что у нас с вами установились такие открытые доверительные отношения, очень важно, чтобы вы также становились в моем бизнесе и готовы, по сути, выступить тем человеком, который в него вкладывается. Иногда не то, что при себе стоит, да дороже даже. Но это же так важно поддержать своих партнеров. Ну, то есть то же самое, да, понятно, что это проще. Ничего придумывать не надо. Вот. Поэтому, если они думают, что они знают намерение, в итоге срабатывает пресс-позиция. Кто свое намерение знает лучше, у того и коммуникация выигрывается так. Сама. Понятно? Понятно. Ну, понятно. Вопрос, есть ли у вас иллюзия, что вы до некоторой степени осознали тот объем, который вам надо отработать, чтобы когда вы его сделаете вид, что отработаете, вы будете думать, что вы учились. Вот это полная фраза. Абстрактную реальность вообще не приходится. Что то, с чем вы будете сталкиваться в коммуникации, это в любом случае будет транс, и взаимный транс, и наведенный транс, и вот так. Теперь вы сами это умеете. Это занятно. Все, что я хочу донести до вас, это одна единственная мысль, что это в любом случае будет так работать. Только вопрос в том, что у вас появляется выбор. Теперь вы решаете, как вы будете жить в этом. Это не вопрос, жить в нем или нет. Допустим, в любом случае будет там. Но как вы теперь с этим будете обходиться? А вот сейчас я вспомнил, да, все эти интервью, ощущение, что они все в этом проходят, как раз. Мне кажется, это технология не входа в транс, а наоборот, если надо выводы из транса. Это правда, вот это твоя дигитальная система. Почему у тебя люди тогда воспринимают факт? Твоя. Потому что ты их таким образом периодически вытаскиваешь. Просто каким? Любой или другой транс. Несомненно. Ну да, вытаскивая, какой другой транс ты их уходишь. Что? Хорошо. Случайно. Нет, серьезно, то, что я делаю, по сути, если бы я слушал содержание, ну, я бы, во-первых, не смог бы ему ответить. Потому что содержание. Жаль, сам не очень модель. Но я даже не делаю вид, что я напоминаю тебе об этой модели. Ты мне просто выдаешь некое абстрактное описание собственного транса. Я говорю, именно так. Нахожу границу этого транса. Говорю, попробуй еще это. Понятно? Ты говоришь, вау, я говорю, да. Ну что, я знаю эту модель, да? И я знаю, что это игра. И ты знаешь, что это транс. Ну, какая разница? Тебе приходит, выдает транс, но этот транс есть граница. Ну вот я не могу. Да, это действительно очень сложно. Это очень мало кто умеет. Но зато ты можешь вот это. Это пробовал? Но ты это можешь. Да, я не пробовал, я не пробовал. Попробуй, и ты убедишься, что ты это можешь. Попробуй, естественно, убеждаться, что это можешь. Потому что физически это обычно метамоделированное действие, оно простое в реальности. И та же самая история. Помните, мы говорили о том, что публичное выступление. А если ты подошел к границе двери? А если сделаешь один шаг? А если это? Что я делаю? Я создаю веер транса альтернативных. А если это? И таким образом в основной он остается. Я даю человеку возможность создать альтернативный транс. То есть, по сути, консультирование, терапия действует. Есть два вида терапии. Первый встречается крайне редко. Второй более распространенный. А первый – это когда вы действительно помогаете человеку, взяв на себя личную ответственность, изменить паттерны своей жизни. Понятно, да? То есть вы выбираете паттерн, который человек физически делает в реальном мире. Он берет сигарету, просовывает ее в рот, поджигает, дышит, дымом и ликвидирует. Да? Вы берете этот паттерн, подробно с ним разбираете, человек полностью признает, что это его ответственность. Согласен с тем, что он хочет это изменить. И вырабатываете несколько упражнений, через которые вы можете это сделать. Да? Бывает крайне редко. Из-за чего? Нет, не правильно. Главный принцип какой должен быть? Личная ответственность. Они будут приходить вам по каким запросам? Сделайте за меня. Сделайте со мной так, чтобы я брал на себя личную ответственность. Классная двойная связка, да, ребята? То есть я... Они будут приходить с одними недвижимыми, очень много об этом говорит, работал с наркоманами, потому что очень часто люди. Они будут приходить с одним запросом. Все клиенты в бизнесе, коучинге, очень часто, ну то есть 98% приходят с запросом, со мной что-то не так, да, и я сам не, то есть А, есть проблема, Б, я над ней не властен. Вот две вещи, что про меня живет. Есть проблема, да я ею не управляю. И ваша задача соблюсти баланс между тем, чтобы сказать, что ну как, а я вижу, что ты здоровый и успешный. Он говорит, а я нет, я не здоровый и не успешный, у меня есть проблема, я сам не могу ее решить. Ну а я считаю, что ты здоровый и успешный. А я считаю, что есть проблема, я не могу ее решить. И вот так вот его письма достаточно забавно. Вот. По себе забавно, потому что когда ты с другой стороны баррикады, это не менее забавно. Ты приходишь и говоришь, ну вот у меня сегодня, вот у меня. Вот. То есть это то, что ты знаешь, что так работает, оно работает по-другому, не перестает. Пока вы не перестроили свои толпы, пока вы не перестроили свои стратегии, оно все равно будет срабатывать. Второй вариант. Первый вариант, это когда вы вместе с человеком соглашаетесь, что это его личная ответственность. Да, и он приходит, он готов над этим работать сам до тех пор, пока не получит результат. Ну, те, кто работает в коучинге или в консалтинге, или бизнесе, знают, что это мечта, а не клиент. Да? Клиент приходит и говорит, да, я знаю, что я за это отвечаю, да, у меня пока не получается, и да, я готов работать и платить деньги до тех пор, пока не начнет получаться. Ну да, ну то есть вот. Такое бывает, но... Он говорит, спасибо, благодарю. И доплачивать им за это. Да. На практике они могут приходить, да, у меня есть проблема, но нет, я за это не отвечаю. Ой, что же не делать? И что мне делать? И теперь скажите мне, что мне делать, чтобы я этого не сделал и сказал вам, что это не работает. Естественно. Да потому что у него задача втянуть вас в транс, где он ничего не может. Поэтому, что бы вы ему ни сказали, он будет делать через призму, что я этого не умею. Да? А вы выводите его, что нет, ты здоровая, позитивная, успешная личность, а он с этим спорит. какой там разница, если Бог касался меня, или обучения, или чего угодно. Короче, запал. То есть, когда они пытаются убить вас, что с ними что-то не так. По какому намерению? А? Момент, реально. Слушай, что они запрашивают? Очень свойственно. Нет, они запрашивают, они... Там есть несколько видов. То есть, еще раз, твоя задача вывести клиента до тех пор, пока он не начнет запрашивать все-таки изменения. Да? Он может запрашивать поддержку, например, эмпатию, который не получает от своих близких, а запрашивает ее от себя. Первое, что он запрашивает. Он может запрашивать разрешение на снятие ответственности за счет своих предыдущих планов. Ну, например, он хочет разрешение. Он может много чего делать, то есть там есть масса списка, почему их нужно. Но важнее, куда вы должны их вывести. Потому что они утром просыпались, в смысле, это моя жизнь, и я решаю, что... Никто, даже этот человек, который не заплатил деньги за то, что он где-то объяснил, даже он ничего не сможет. А иначе получится очень забавно. Я знаю людей, которые сплатили этот паттерн, которые говорят, ну ты посмотри, встань и иди, да. Вот. Теперь ты свободен. Это двойная связка, понимаете? То есть теперь ты свободен, нельзя сказать человеку, который уже свободен. Это невозможно. Поэтому фраза «теперь ты свободен» де-факто поведенчески обозначает, что он от тебя зависит. Это потрясающе. Поэтому формулировка «теперь ты свободен, иди и напиши мне, как прошел день» приводит к определенному длительной зависимости от терапевта с формулировками. Вот все шло хорошо, а вот тут у меня вот все, вот опять что мне делать? Поехали. Ты свободен, бро? Звони. Нет, забудьте про ваш дизайн, это все-таки может быть граница личной ответственности. А теперь вы свободны, поэтому отмечайте каждые 15 минут. Вот это вот. Есть, кстати, негативное парадоксальное, не в значении плохо, а в значении обратно парадоксальная реакция. Если вы даете реальному человеку реальную свободу, у него возникает такой зазор между своим фреймом и реальностью, что он очень сильно к вам тянется. То есть, например, проблема ревности – это проблема на отталкивание. Да? По сути, как только ты говоришь «конечно, я хочу, чтобы ты получал массу удовольствия в окружающем мире», глаза по 5 копеек, да мне никто пробить не нужен. Понятно? То есть в огромном количестве случаев, да, решается все очень просто. Снимаете давление, на противоходе идет в другую сторону. То есть и переговоры та же самая история. Какой фрейм я использую? Я с тяжелым сердцем еду отказывать одному из лучших клиентов, что я не смогу с ним работать. А в итоге он все-таки уговорил меня продолжить эту деятельность. Я совершенно искренне, я совершенно честно в четверг ехал с намерением сказать, что ну вот, наконец-то наше сотрудничество закончено, и раз вы получили эти результаты, да, вот вам есть над чем работать, всегда есть над чем работать. Ну, спасибо вам, что вы вместе продолжайте работать сами. Они говорят, нет, вот нам надо еще на 3 месяца, и вот деньги, и вот. Ну ладно. Ну да, ну, и, причем это не игра в данном случае. Я действительно именно это испытываю, что черт. Вот, они слишком хорошо платят, но им все-таки, и у них действительно интересный проект. Им все-таки придется на это согласиться. Понятно, что как они, понимаешь, что это чувствуется в работе. Да? И как только я убираю это давление с них, что происходит? Они начинают идти вперед. Автоматически выкликнули. Я убираю давление, они предлагают, давайте еще. Поэтому вопрос, вы можете построить вопрос, а когда мы увидимся? Да? Первый вариант. Ниди стайл. Вот. А второй вариант, слушай, здорово, вот ты развлекись на этой неделе, я, кстати, я расскажу тебе, как получится. Понятно, что результат тот, который вам нужен. Вот. А если вы видите это, не знаю. Если вы видите это, если вы четко знаете, где граница. Ну да ладно. Так, давайте мы с вами поработаем с темой, которая... А, и второй вариант, естественно, вот все остальные альтернативные, когда вы даете человеку счастье. Это субъективно очень круто, субъективно так приятно. Вот, христианам, помогаю людям, я это все люблю, все это Дим, я хотел спросить, а вот когда используют маятник или часы, это как получается... Фиксация внимания на любой внешний объект. Посмотри на стену, видишь, что он... Может ли это помочь каким-то образом? Да. Чтобы что? Человек, который может вести транс, подобно. Во-первых, неподобно, а партнер. Не нравится ваши фреймы, если честно. Это важно, какой фрейм. Важно, фрейм имеет значение. Во-вторых, шероховатая стена работает так же, как блестящий майн. Просто блестящий майн еще проектировал. Понимаешь, просто в голове клиента, например, может быть целый фрейм. Да? Огромный по этому поводу. Гинзбург, Михаил Романович Гинзбург, это один из лучших специалистов в России по электронскому гипно, в Москве, если будете на выпуск, рекомендую. На специализированный курс по гипнозу это Гинзбург. Потому что я вот никогда не специализировался на гипнозе. Моя специализация это разговорные фишки, NLP и так далее. Движение. А вот у него гипноз. Вот Гинзбург. Он в Москве. А он рассказывал интересный опыт про то, что женщина пришла к колдуну. Ну, то есть поехала на юг. А там был недобросовестный колдун, который, значит, у нее влюбился и захотел, чтобы она осталась с ним. И он, значит, сделал для него целый ритуал свободы выбора, когда, значит, цепочка. Ну, кстати, цепочки есть, какая-то цепочка, которую можно снять. Ну, да. Без ритуализированной, все равно как вот. А, золотая это важно. Они тепло вашей руки. Есть человек, что он подвесит. Любая штука на подвесе есть. Пакетики. Лончик маленький. Лончик, все что угодно. Не, это она не подвесит, она не подвесит. Она должна была онлайн. Она не золотая. Она будет работать так же хорошо. Просто не настолько. Так, вот. Спасибо. Спасибо. Так, вот. После решения. Кто хорошо получился с каталепсией? Кто очень хорошо получился с каталепсией? Ну вот вообще как сделать и почувствовать это на себе. Хорошо. Ну, средний хорошо. Интересно, просто визуализации хорошо. Вот у него мой вопрос. А что я сейчас попрошу сделать? Просто возьми. С этой мыслью через некоторое время я прошу тебя начать замечать. Спасибо. Что вы сейчас заметили? Потому что я постарался показать вам все элементы, которые вы и так знаете. Микромускульная подстройка. Во-первых, микромускульная подстройка. Подстройка под дыхание. Подстройка под дыхание. Дальше. Введение уже как следствие. Послинное внушение, совершенно верно. И вот в виде послинных внушений я просто попросил визуализировать. И вот вся визуализация, все техники гаданий, вот все построено только на этом. Когда это называется идеомоторика, когда вы создаете в своей голове некую картину реальности, и ваше тело начинает играть в эту картину реальности. То есть вот бросание сапогом за ворота, это как раз или воск на новые, все что угодно, любые техники катания, они с этим связаны. А очень мощно вот как раз вот, все эти маленькие вещи, назначенные либо для фиксирования внимания на ритмично движущемся объекте. А в данном случае, что имеешь, что здесь в моей позе является нарушением? Руки. Каталепсия или руки? Если я ухожу в транс, если я фиксирую ваше внимание на объекте, а реальным внушением в рапорте является каталепсия. Понятно? А вот, а в данном случае та же самая история, когда я попросил начать представлять. Да? И можно было, и здесь было не так важно само движение, как показательная реакция на предложение это сделать, на изменить направление. Например, да? То есть если это делать просто чуть дольше, нормально наведение, можно добиться вот, вот реально вот таким вот прибором. А потом сказать, а иногда маятник бывает очень странным и... Видите? По сути, что я попросил, что я начинаю представлять, я начинаю представлять вот такое движение. Теперь вот такое. Ну и вот, сейчас попробуем сделать. Вот. Так вот. Да. То есть я представляю себе реально маятник, я представляю, в какую сторону он движется. Там вот, вот переход с круга в круг, вот он интересный. Понимаете? Вот управление своим телом таким образом, это бессознательное управление. Я могу делать это специально, да, двигать рукой. Самое интересное, когда вы просто вешаете руку, пытаетесь, и начинаете тренировать свой. Вот это вот он визуализация. Раз, два. Ведь есть инерция еще. Это сознание еще переключается. И очень много можно сказать, наблюдая вот за этими реакциями. Прямой доступ. Сколько это отвлекается? Да, да, да. Очень много дети с этим играются, на самом деле. Цыгане. Да. Еще и с амнезией потом. Вот, цыганский гипноз. По сути, он на том же самом построен. Фиксация внимания на значительном количестве внешних стимулов. И введение в транс. Очень интересно. Один из хороших примеров такого цыганского гипноза с целью мошенничества. Я видел, когда человек ехал в машине. Он водителем был, к нему села пара мужчина и женщина. Они там что-то между собой обсуждали, разговаривали с ним тоже, говорили про Европу, говорили про то, куда они ездили, а потом спрашивали, у тебя сдача есть, сотки дают ему сотку. Ну, в этом обменнике нет, сдача сотки есть, он дает какую-то сдачу, а потом сказать. Валюта островного государства, Вануату, регионы. Вот. И он дал значок со стадиона, естественно. А, картинка, ну, бумажка с попугаями, она даже в ходу не была. Они просто использовали это как вариант неведенного транса. А заметил он это, естественно, только потом, через значительное количество времени. Он был искренне убежден, что в рамках фрейма коммуникации он поменял, разменял его сутки евро. Вот. А, совершенно та же самая история. Вы создаете фрейм реальности в рамках этого фрейма реальности. Ну, опять, для этого это, ну, понимаете, что меня удивляет в этой всей истории, что если они это умеют, то за него кого-то ли, да? Ну, то есть, так же выигрываются любые переговоры. Причем выигрыш делается. То есть, с моей точки зрения, вот эти вот все мелочи, она просто невыгодна. Она глупая и невыгодна. Да? Гораздо выгоднее прийти и создавать альтернативную реальность огромного там, человека с этой директором крупной компании. Потому что если вы все равно умеете это делать, и естественно, делать им позитивную альтернативную реальность, которая построена на принципе выигрыш-выигрыш. Понимаешь, что гораздо больше от этого получит. Поэтому вот с цитинанскими гипнозами и прочими штучками они называют это смешанное ощущение. То есть понятно, как они работают, но совершенно не понятно, зачем они это делают. То есть, по-моему, глупо это. Микроскопом гвозди забивают. Нет, на это хорошо. Ну, по-моему, да. Они просто не понимают, что можно это же использовать в благих целях. Но вы здесь знаете, как это работает. Вот насколько вы, вот это вот упражнение Спадлинской, это упражнение 17 века. Приходите дома и начинаете тренироваться. Так же это работает, раскладываете буквы и начинаете смотреть в какую сторону двигается. Это духи. Вот. Значит, это та самая история, когда женщина на юге, причем он ей, этот товарищ, который местный маг, извините, разложил две фотографии, свою и какого-то парня из Москвы, с которым она начинающая жила. Естественно, угадайте, куда указал фотографию. Вот. Но она понимает, так как психика все равно очень устойчива. Она понимает, что что-то не то, в итоге приходит к Гинзбургу, и нет, он мог сказать, слушай, что бред, а? Что за бред? Ну, что ты творишь вообще? Голову. Был первый вариант, второй говорит, да, это очень это вот важно, что она показала. А скажите, а цепочка-то ваша была или не ваша? Нет, не моя. Надо сделать еще раз. Да, вроде что скажу. Да, и важно, важно было не чья цепочка, важно, кто это делает. И вот тогда, когда кладутся две фотографии, и она действительно своей рукой это делает, вот тогда происходит реакция. Поэтому реакция «да», «нет» очень просто показывается с помощью идиоматурной сигнала. Понятно. Также калибруется правда, неправда, все что угодно. Тело всегда показывает внутреннюю реальность. Всегда. Оно показывает, с кем оно общается, как оно общается, в ком оно заинтересовано и так далее. Сигналы тела скрыть невозможно. Люди делают это по-другому, они стараются их не замечать. Они пытаются их анализировать. Ну да ладно. А, вот. Поэтому спасибо большое за цепочку. Дома можете тренироваться. Это вопрос об управлении собственным телом. Как будете управлять собственными кровеносными сосудами? То есть вы понимаете, что если вы умеете управлять какими-то движениями мышцами, то в принципе все равно чем управлять. Дыханием, сердцем, сосудами в носу, если надо лечить насморк и так далее. На этом построено очень много терапии через лекционский вопрос. Просто смотрите, насколько легко вы можете тренировать себя, менять направление, цепочки, по кругу, обратно. Вся эта визуализация, вот это все. Вот так она работает. Она создает фрейм, в рамках которого начинает действовать ваше тело. Понимаете, вы можете любой фрейм создать, вот я хочу. Вообще его. Ну да ладно. Мысли и вопросы переживания. Никаких быть вне транса, быть в оптане. Всегда помнить про собственное намерение. Цыганский гипноз срабатывает, потому что цыганам что-то надо, а вам все равно. Если у вас есть хотя бы два намерения, то есть им надо, а вам не надо, то есть о чем говорить. А он срабатывает просто потому, что у партнера цыганам нету, они не предлагают. Ну как, у них есть видение, а у вас как бы нет, поэтому вы правы. Если у них есть видение, отдай денег, а вот здесь видение не отдам, а что-то четко, осознанное, понятно, дай денег, не дам. Да? Очень хорошо, вот если кто хочет тренироваться, то сходите на рынок. Прямо. И ходите по рынку, не опуская глаз. Вот ходите, они вам говорят, да вот, подойдите, а вы смотрите на это. Не выдаете калибровок, а смотрите на них. Вот просто, вы, вот это очень просто хороший пример, это безопасно, это социально приемлемо, и очень легко тренируется. Там очень сильная вот эта вот попытка вести вас. Но лучше ходить на деньги. А не важно, то есть хочешь, если все действительно старается, ну, заплатил, ну, купи там формы какой-нибудь часов. Человек же работает. Ну, а теперь, понимаешь, теперь ты идешь туда не в качестве жертвы, а я иду тренироваться. Нет, я иду тренироваться. Я знакомый, как ходить на цыган. Меня оставляли там 300 рублей в кармане, 500 рублей в кармане. И, честно говоря, я хочу заплатить за урок. Оставляют 500 рублей в кармане, ставить двоих наблюдателей для безопасности. И шли общаться. И смотрели, как это, когда бабушка там, а вот тебе ниточка, я у тебя пережил, там купюра, вот я был какой-то, да, там вся история. Вот они все это писали, естественно, отдавали эту купюру, причем зная, как это делать, чтобы отследить свою реакцию. Потом анализировали то, что вы страну записано, что у них кредит окончен. Как им в этом было? Теперь они управляют фреймом, понимаете? Теперь они тренируются, а сценарий выступает инструментом. Подобно. Вот, и с рынком это самая классная фишка. Вот входите и смотрите, если она просто стоит на входе, пока присматривается. Потом начинаете ходить мимо, начинаете вам что-то говорить, а вот посмотрите, а вот сюда, к нам сюда. И вы смотрите, как, что будет, если проходить мимо, что будет, если отвечать, что будет, если просто смотреть и проходить. Вот это их вымораживает напрочь, потому что они же не знают, зачем и как они это делают. Хорошо это делают. А они начинают злиться. Они не понимают, у них, понимаете, у них вроде рапорт, они чувствуют, что рапорт рвется, что рапорта нет. Да? Потому что они-то ведут, а рапорта нет. И все, начинают злиться, что-то следует. Это очень интересно, посмотрите, как вы на это реагируете. Это безопасное окружение. И вот быть не в трансе, это помнить, что это всего лишь рынок. И ничего не случится, и вы в безопасности, и вы тренируетесь. А сколько эмоций там будет? Ну я же, ну они же, ну вот, и там столько всего вылезает. Внутреннего мира. Он вырвал волос у цыганки, и в ответ ей начал говорить, вот за то, что ты мне говоришь, накручивай его. Вот за то, что ты мне так говоришь, что у тебя там умрут твои дети, там, вероятно. Она вытащила из-под платья нож. Конечно. Он убежал. Потому что, да. Она так испугалась, нож вытащила. Она реально испугалась. С ними надо быть аккуратнее. То есть я не рекомендую тренироваться на цыган. Моя рекомендация. Как раз на рынке. Потому что это люди пролетариаты. Это с наркотиками, у них оружие. Не надо с ними. Вот на рынке, пожалуйста, тренируйтесь. Знайте свои границы. Да, да, личная ответственность. То есть, пожалуйста, будьте аккуратны. Соблюдайте экологию сами. Вот. А один очень хороший вариант, который я видел, когда он там резко бывает внизу, он тоже рассказывает. Курец, наш инцидер. Когда они подходят, начинают это поворачиваться. Что, муж там бьет, да? Дети-то колются. Вот. То есть они не атакуют, они снимают калибровок, но с ними тоже лучше не провоцировать. Ну, просто напоминаю про баланс. Да? Это не значит, что вы можете теперь кого-то мучить. Будьте аккуратны. Поэтому я очень люблю работать подходящим. Я считаю, что если человек сам меня зовет в НЛ, ну все, я все, ну теперь экология соблюдена. Давайте, не я его звал, и не я собирался на нем тренироваться. И не я собирался его куда-нибудь затаскивать. Он меня довез, чтобы затащить меня в МЛМ. Вот теперь нормально. Поехали. Да, теперь развлекайтесь. Это все фан, потому что они... Понимаете, а у них проблема в чем? В МЛМ-чик. У них есть картина мира, у них есть намерение. У них намерение не свое, а навязанное. А когда вы реализуете чужое намерение, получается не очень. Оно все равно не совсем ложится. Да? И очень здорово задавать метамодельные вопросы. Вот, очень хорошо. Вот. Ну, если просто развлечься. Или продать ему что-нибудь еще. Например, альтернативные источники дохода и как создать свой бизнес. Ссылаясь в подстройки на того же Киосаки. Мы ему говорили уже. Вы поймете, почему это сейчас работает? Почему вот Score работает, почему транс работает? Вы берете их собственный транс и говорите, он абсолютно правильный, а еще вот маленькая штука. Да, Киосаки, да, множественные источники дохода, да, твой транс, да, все правильно. Плюс к этому. Плюс к этому. Еще создайте свой бизнес. Вы же множественные источники дохода не берете. Поэтому моя рекомендация в работе переговоров, вообще в работе коммуникативной, очень простая. Вы берете транс другого человека, исследуете его до той степени, пока не найдете то, что ведет к выбранному вами решению. Понимаете? Да не надо, он там и так будет, ты пойми. Если человек не в трансе, он будет сидеть перед тобой вот так. Нет, это не транс. Вот я сейчас могу тебе показать, а там у вас состоит. Нет. В том-то и дело. Это внешне ориентированное, оптаймовое состояние, когда у меня полностью периферическое зрение. Я осознаю то, что сейчас происходит с моим телом, границы коммуникации, зоны намерений и так далее. Это оптаймовое. Понимаешь? Трансы мы по умолчанию называем все то, когда состояние относится к прошлому. Вот сейчас мне сложно. Сейчас вот смотри, вот момент переходит. Вот сейчас я начинаю переходить. Когда я начинаю соответствовать своему намерению и рассказывать о чем-то, что я знаю эту картину. Наблюдай этот тренировок. Когда дело перестает улаться, начинает оптаймить. Дело не в улыбке, дело в переходе. Да. Мой оптайм, потому что для меня улыбка это инструмент. Это способ чего-то добиться. А вот оптайм для меня очень ориентирован на тело, на отсутствие внешнего побуждения здесь сейчас. Вот разницу надо видеть. Я просто хочу разницу между описательным и интерпретационным фреймом. Вот если человек говорит про что-то в реальном мире, тогда вам сложно будет сработать с трансовым инструментом. А вы будете сталкиваться с тем, что они будут в своей картине мира. И идеальный переговор – это когда вы помните про намерение, ничего не добавляете из своей картины мира и комбинируете элементы чужой картины мира так, чтобы из них естественным образом следовало. Понимаете? То есть нет ни две позиции в переговорах. Я еще раз повторю свою мысль, которую я рассказывал. Это одна позиция в переговорах, чужая. И вы с ней играете до того момента, пока из нее логично не начнет следовать то, что нужно. Это подстройка, подстройка, подстройка, подстройка, подстройка, пока по спору вы не поняли, что логично отсюда сделать вот это. Ладно. Вопросы на эту тему есть? Да. У меня картинка забавная, что-то такое было. Когда вы помните, рассказал ребенок, за которым сидит долго и чья ответственность. Маятник, часы, там где надо просто встать и учиться. Да. Что вы учите? Хорошо. И вирус. Проще компьютер. Да, вирус такой. Проще компьютер. Ну, это веселая картинка. Начнем туда развлекаться. Ну ладно. Движение обучения переговоров вот так тоже можно использовать как маятник. Все что угодно можно сделать. Дело не в маятнике, вы поймите, сам по себе маятник ничего не решает. Любой внешний объект. Фиксация внимания на любом внешнем объекте с переводом его в ритм или внутренний объект будет работать. Все равно маятник это ложка, ручка, кошка или что угодно. То есть если человек все время рисует, то все, кто это тоже можно воспринимать. Конечно, еще как. Еще бы, вот создает интернет. Самое красивое, когда вы рисуете вот, на пустой доске. И вы создаете эти картинки, и вы задаете, а вот теперь, вот очень важно, чтобы до этого